Молли говорила, что они, правда, могут перевести ее еще куда-нибудь. «Этот ублюдок Паскаль, — сказала Эрика, — он и его сучка Нора Барф, работающая вместе с ним. Барт, — поправил ее Саймон, — Нора Барт. Эрика фыркнула. Она и Паскаль обещали Молли в Токио $1000 в неделю и обратный билет заранее. Но в день, когда Молли и две другие девушки должны были улетать из Лос-Анджелеса, Паскаль и мисс Барф объявились в аэропорту с билетами для каждой лишь в одну сторону. Привели девушкам какие-то нелепые оправдания, что-то насчет путаницы, и заверили их, что все уладится, как только они прилетят в Японию. Что касается меня, то я была бы очень рада, если бы слон подтерся этой мисс Барф. Эрика холодно улыбнулась. В одном из писем Молли называет Паскаля Диком. Если я когда-нибудь его встречу, то обещаю отрезать ему все, что у него торчит, и самыми ржавыми ножницами, которые только найду. Анами открыл секретер, достал маленькую бутылочку с пилюлями, положил две из них в рот и запил их минеральной водой. Вы никогда не встречали Паскаля? Нет. Но у меня в Лос-Анджелесе есть подруга, которая собирает о нем сведения. Мэрилин, это моя подруга, сказала, что Паскаль и сам в шоу-бизнесе, он певец. И Мэрилин сказала, что Паскаль аферист. Года не проходит, чтобы какие-нибудь союзы и общества не предъявили ему претензии. Сексуальный шантаж, фальшивые чеки, завышенные комиссионные, взимание платы за пробы и прослушивания, которые на самом деле бесплатны, продажа объявлений, несуществующие коммерческие издания. Этот человек настолько алчен, что готов съесть шерсть собственной собаки. «Как сообщила Мэрилин, — сказал Саймон, — Паскаль и Нора Барт вылетели в Токио позавчера. Его офис в Сенсет-Стриппе. У него работает только одна девушка-секретарь, которая уходит из офиса в 3:30 ежедневно». Анами посмотрел на щенка, который лизал свою лапу. «Ну и что тебе даст взлом его сейфа?» Саймон почесал висок указательным пальцем. «Ты проницателен, приятель, очень смышлен. Как нам известно, мистер Паскаль работает в шоу-бизнесе, несостоявшийся певец, что говорит о его громком самолюбии. А это, в свою очередь, говорит о том, что у него наверняка есть свои собственные фотографии оптами в розницу. Беглый просмотр его бумаг даст нам возможность выяснить, где они с Норой Барт остановились в Токио. Мой план таков – найти Паскаля и заставить его сказать, где находится Молли. После этого мы с Молли сматываемся оттуда к черту и как можно быстрее». Она не спустил щенка на пол, взял в руки папку с письменного стола и достал отпечатанный на двух страницах доклад. «Хорошо, поговорим о Якузе. Это протокол последнего заседания торговой палаты. Я член ее августовского состава, поэтому иногда задаюсь вопросом, почему?» Он передал доклад Саймону. «Каждый год почти 800 японцев едут на Гавайи и на материк. Они тратят $1,5 миллиарда. Это большие деньги. Это тоже не последняя причина, почему якуза обосновалась на островах и на материке. Они прокладывают свой путь в японский туризм.